Военный комиссариат, Рошандров. Алло. Я нахожусь на рабочем объекте, понимаете? Ну и что, что ты находишься на рабочем объекте? Здесь никого нету. Я ничего не хочу от вас, ничего не хочу. Не звоните сюда сегодня больше. Я сторож, понимаете, в чем суть-то? Я караул и военкомат. А куда вы звоните, а? Как его? К вам. Куда к нам? Где это находится 234-й нет? Москва, что ли, да? Слушайте, как вас фамилия? Макарчал, да? Да. Может, у меня есть определитель номера. Я сейчас позвоню в милицию, и они к вам приедут. Договорились? Нет, я, как говорится, я... И они к вам приедут сейчас. И будет это называться телефонный терроризм. Понятно вам? Я нахожусь в городе. Они вас сейчас арестуют. Как вам объяснить по-человечески, я даже не знаю. Ну и что-то говорить, что ли, как вы говорите, да? Да, так и говорите. Я понял вас. Все? Да. Успокоились? Выяснили, что хотели? Да. Кладите трубку и больше не звоните сюда. Если не хотите, имейте с полицией. Военный комиссариат Соршанрон. Ну мне куда прибыть-то? Вот в чем суть-то. Ай, в понедельник. Звоните сюда в понедельник, если хотите что-то узнать. А? Я вам еще скажу, говорю. Звоните в понедельник. Военкомат, город Люберцы, как да, его, кабинет? Ты русский язык понимаешь или нет, а? Как его? Скажи мне, понимаешь русский язык или нет, а? Вы можете не ругаться, ну. На что вы звонишь сюда, когда рабочий день уже закончился? Я на рабочем объекте. С 9 до 18 звони. Это как его, звонок был. Чоп-гарант. Дежурный. Да, слушаем. Я сторож, понимаете, что суть-то? Я караул и военкомат. Так, где вы караулите военкомат, где? В каком городе? Военкомат. Военкомат в каком городе находится? Как его? Люберецкого. Люберецкий. У нас нет таких сторожей. Люберецкий у нас не входит в нашу компетенцию. Мне просто звонили, вот, не знаю, или как его. Что ответить, даже не знаю. Какой чоп? Я не деваю, звонил. Я не знаю даже, как вам ответить. Понимаете? Ну, мы не... Нет, мы понимаем, но вы неправильно звоните. У нас никаких сторожей в Люберецком районе нет. Тем более никаких военкоматов мы не сторожим. Как вам объяснить-то по-человечески? Я даже не знаю. Ну, я вам объяснила по-человечески. Вы не туда звоните. Как его? 10 часов утра. К вам. Чего? 5 часов утра к нам. Куда прибыть-то? Вот в чем суть-то. Я новенький. Так, новенький. Да. В детском районе, правильно? Тут даже не написано, куда, кому, чего. Понимаете, мне сказали вот... Вы сейчас находитесь где? Люберецкого. Люберецкий, правильно. В военкомате вы находитесь, правильно? Да. А от нас что хотите? Как его? Ну, я должен прибыть к вам. Куда к нам вы должны прибыть? К нам это куда вы должны прибыть? Я не знаю, что вам как ответить, понимаете, в чем суть-то. Ну, прямо и объясните, прибыть к нам, куда к нам прибыть? Это я вроде по-русски говорю, или вам членораздельно прибыть к нам? Как еще вам сказать? Вы можете ругаться, ну. А я не ругаюсь, это не ругательство. Вы, если вы выпили, то объясните нормально или дайте трубку человеку, который адекватно объяснит, куда вам надо прибыть, если вы не понимаете, куда вам надо прибыть. Извините, точка. Банкомат, город Люберцы, как его, кабинет? Я вам еще раз повторяю, последний, у нас банкомат в Люберцах не обслуживается, у нас нет там людей. Вы, наверное, звоните не туда. Я ничего не хочу от вас, ничего не хочу я. Кто я? Ну я человек свой есть, ну правильно? Нет, я понимаю, если вам надо поговорить, выйдите на улицу, поговорите с людьми, не отвлекайте линию, у нас очень много звонков. Я нахожусь на рабочем объекте, понимаете? Если вы находитесь в таком виде на объекте, вам там не место. В таком виде на объекте нельзя находиться. Ой, не знаю, даже что объект. И я не знаю, понимаете, когда вы немножко проспитесь, адекватно будете разговаривать, тогда мы поговорим. Но я думаю, вы не туда звоните. Я понял вас. Да, все, всего хорошего, до свидания. Компанерство, добрый день. Магачев Леонид Павелович. Простите, пожалуйста, вас плохо слышно. Фамилия моя Магачев. Зовут Леонид. Отчество Самвелович. Так. Я новенький. Так, я новенький где? Вы в компании «Ирсот» позвонили? Семинары для бухгалтеров, юристов. Так, а с каким вопросом вы позвонили? Как его? Ну, я должен прибыть к вам. Прибыть к нам куда? На семинар? Да. Ну, оформляйте заказ на нашем сайте на семинар. А? На сайте оформляйте заказ на семинар. Ну, мне куда прибыть-то? Вот в чем суть-то. Пока никуда. Пока вы не оформили заказ и не оплатили его, вам никуда прибывать не надо. Я понял вас. Да, конечно. Да. Сложно, да оформляйте заказ. Да. Еще вопросы у вас есть? Как его? Это как его? Звонок был. Не поняла. Повторите, пожалуйста, вопрос. Мне просто звонили, вот, не знаю, или как его? Мы вам звонили, мы вам вряд ли звонили. Да. Нет, мы вам не звонили. Понятнее. Можно пояснее сказать как-нибудь или... А что вам пояснее сказать? Вот сейчас мужчина мне передал. Ну, я должен прибыть к вам. Куда к нам? Ой, не знаю даже, что ответить-то. Ну, если вы не знаете, куда вы должны прибыть, вы зачем вам звоните? Ну, как вам еще ответить, чтобы вы поняли меня, понимаете? Ну, как вам еще ответить? Я даже не знаю. Ну... Ну, ответьте на вопрос, на какой семинар вы к нам хотите прибыть? Семинары для бухгалтеров, юристов. У нас их много. Подробные программы на... В какие даты? Так, все об изменениях налогового кодекса в свете. Об изменении налогового кодекса, отлично. В какие даты? Как его... Ну, в какие даты, когда? Тут у нас много семинаров по налоговому кодексу. Тут даже не написано, куда, кому, чего. Понимаете, мне сказали вот... Ну, вы еще, по-моему, не определились с семинаром, на который вы хотите прибыть. Да. Не определились. Ну, поедите на наш сайт, посмотрите. Там куча мероприятий. Выберите себе и оформляйте заказ на сайте. Я понял вас. Да, все, сайт ruseminar.ru. Да, так было написано и так было сказано. Да, вот идите на наш сайт, выбирайте мероприятие. Я понял вас. Угу. Я слушаю вас, здравствуйте. Магачев Леонид Павелович. семинары для бухгалтеров, юристов. Вы хотите поговорить о семинарах, которые мы предоставляем? Соединяю вас с Центром повышения квалификации, пожалуйста. Я понял вас. Анастасия, добрый день. Да. Махачан Леонид Павлович. Семинары для бухгалтеров, юристов. Вы хотите зарегистрироваться? Да. Я новенький. На какое число? На какое число? Как его? Понедельник. На понедельник на какой семинар? В 10 часов утра. Секунду. В понедельник в 10 часов у нас нет мероприятия, только в 12. На какое именно мероприятие, как называется? Семинары для бухгалтеров, юристов. Подробные программы на... Так, там название должно быть. Все об изменениях налогового кодекса в свете. Я не очень поняла название мероприятия. Как семинар называется в понедельник, который будет? Просто у нас много мероприятий в этот день. Ну как вам еще ответить, чтобы вы поняли меня, понимаете? Ну как вам еще ответить, я даже не знаю. Ну... Но вы говорите, в понедельник на семинар в 10 утра. У нас нет в 10 утра в понедельник мероприятий для бухгалтеров. Ну? Ну вы уже зарегистрированы или вы хотите записаться? Я не очень понимаю. Мне просто звонили, вот, не знаю, или как его. Что ответить, даже не знаю. Ну я должен прибыть к вам. Вот сейчас мужчина мне передал. Понедельник мне, к 9 часам прийти, куда прийти-то? Ну, вы на какое-то индивидуальное, может быть, мероприятие записаны в понедельник. У вас компания как называется? ННН, мне можете сказать, я проверю. Любинецкого. Как называется? Как его? Любинецкого. А? Еще раз скажите название вашей организации. Как его? Любинецкого. Я не очень понимаю. Давайте по буквам. Вас просто очень плохо слышно. Как вам объяснить-то по-человечески? Я даже не знаю. Тут даже не написано, куда, кому, чего. Понимаете, мне сказали вот 234 кабинет прийти, прибыть. В какой кабинет? 234-й? Да. У нас нет такого кабинета в нашей организации. Вы что делать, консалт звоните? Да. Но у нас нет такого кабинета. Ну мне куда прибыть-то? Вот в чем суть-то. Ну, вот я не знаю, куда вы регистрировались ведь. К вам. Но на какое мероприятие вы к нам регистрировались? Фамилию вашу можете мне назвать? Фамилию мою, Мокрыльчан. Как еще раз? А? Как еще раз? Очень плохо слышно вас. Мокрыльчан Леонид Павлович. Алло. Да. Махачан Леонид Павлович. Семинары для бухгалтеров, юристов. Семинар нужен вам? Алло. Да. Какой вам семинар интересует? Семинары для бухгалтеров, юристов. Подробные программы на... Так, все об изменениях налогового кодекса в свете. Так, подождите. Ну, глобальные изменения? Да. Сейчас, минуточку. 16 числа вас интересует, да? Семинар. Алло. Как его? Да. Крупные изменения кодекса, гражданского кодекса, вступающего в силу с 1.06.18. Лектор Агуева, да? Так. Семинары для бухгалтеров, юристов. Подробной программой. все об изменениях налогового кодекса в свете федерального закона 229 от 27.07.2010 года. Да. С 1 октября 2010 год. Здесь и до 16.00. Вот. Да, а какого числа он проходит, не скажете? Понедельник. В 10 часов утра. 14-го, да? Да. Нет, я не знаю. А вы с сайта, вы на сайте нашли это, да. Этот семинар? Алло. Да. Ну, я не знаю, не вижу я его. А кто лектор? Алексей. Ну? Какой Алексей? Алексей. Леонид Самбел. Алло, я не пойму. Перезвоните, пожалуйста, уточните точно, какой семинар, какого числа, кто лектор. Я понять не могу вас. 14 числа вы говорите, да? Какого? Ну, я должен прибыть к вам. Понедельник мне к 9 часам прийти. Куда прийти-то? А? Фамилию вашу скажите, пожалуйста. Фамилия моя Макарычан. Зовут Леонид. Отчество Самвелович. Ну, вы, наверное, не в тот учебный центр попали. У нас нет... Во-первых, семинара на эту тему нету. Какую вы говорите, 14-го. Во-вторых, это учебный центр бизнес-арт. Алло. Мне просто звонили, вот, не знаю, или как его. Что ответить, даже не знаю. Это как его, звонок был. Ну, я должен прибыть к вам. Не знаю, не понимаю. А куда вы должны прибыть? В какое место? К вам. Ну мне куда прибыть-то? Вот в чем суть-то. Я понять не могу. Скажите вашу фамилию, имя, отчество. Я поищу вас в этом и вам перезвоню. На этот телефон вам перезвонить. Понятнее. Можно пояснее сказать как-нибудь или... Как-нибудь можно сказать, ну? Скажите, пожалуйста, фамилию вашу, имя, отчество. Говорит Макарычан. Фамилия моя Макарычан. Макарычан. Макарычан говорит с вами. Да. Алексей, да? Да. Угу. На 14 мая на семинар... Ну. Тут даже не написано, куда, кому, чего. Понимаете, мне сказали, вот, 234 кабинет прибыть. В какой кабинет? 204-й? Да. Ой, Макарычан. Ладно, да. Хорошо. Давайте я сейчас уточню и вам перезвоню. Номер вот этот вам можно перезвонить, да? Адрес. Московская область, Аравийский район, поселок Тейм, деревня Чулкова. Нет, ваш телефон какой? Телефон вы можете сказать? Ну, но понимаете. Ну, телефон ваш как? А? Ой, не знаю даже, что отменить-то. Ваш телефон какой? Как его... Где это находится 234 кабинет-то? Москва, что ли, да? Ну, я не знаю даже, куда, я понять не могу, куда вы собираетесь. Ну, и что-то говорить, что ли, как вы говорите, да? Вот вы номер, телефон какой взяли? Где вы взяли его? Вот этот номер телефона. Куда я вы звоните? Я издеваюсь, сейчас? Я не знаю даже, как вам ответить. Время уже 3 часа ночи, и я даже не знаю, как ответить вам. Понедельник, ну, где там прийти? Давайте тогда перезвоните. Перезвоните. Всего Но доброго. Ну мне куда прибыть-то? Вот в чем суть-то. Добрый день, учебный центр Финком, Екатерина. Мухачев Леонид Павлович. Я новенький. Семинары для бухгалтеров, юристов. Простите, не поняла ваш запрос. Еще раз повторите, пожалуйста. Ну, я должен прибыть к вам. В понедельник мне к 9 часам прийти. Куда прийти-то? А? Я вас не понимаю. Вы у нас записаны на курс? Да. Семинары для бухгалтеров, юристов. Подробные программы на... Так. Все об изменениях налогового кодекса в свете. С какого числа? Понедельник. Вы у нас зарегистрированы. Да. Но мне куда прибыть-то? Вот в чем суть-то. Так, одну минуту. А компанию, от какой компании вы участвуете? Любедевского. Как? Как его? Любедевского. Сейчас, одну минуту. Ну? Здравствуйте, учебный центр «Финкон». Меня зовут Марина. Скажите, да, пожалуйста, в чем суть запроса вашего? Мухачев Леонид Павлович. Ну, я должен прибыть к вам. Семинары для бухгалтеров, да, юристов. Ага. Я новенький. Семинар для юристов у вас, да? Да. Угу. А сейчас, одну секунду. Так, 14 мая вы к нам планируете прибыть, вам, правильно? Да. Скажите, пожалуйста, у вас перед глазами договора нету, документов каких-либо? А? И каких-либо документов перед глазами у вас нету? Куда вы к нам собирались? Какого? На какую обучающую программу, чтобы понять? Нету, да? Тут даже не написано, куда, кому, чего, понимаете? Хорошо. А наименование вашей организации, от которой вы у нас обучаться собираетесь? Любедевского. Кто? Как его? Любедевского. Вы знаете, к сожалению, вот никак не могу понять. Может быть, по буквам? Ну, мне куда прибыть-то? Вот в чем суть-то. Понимаете, для того, чтобы понять, куда вам прибывать, надо понять, куда вы у нас записаны. Вот пока не могу понять, нам надо как-то идентифицировать вас. Да, вы где работаете? Так было написано и так было сказано. Я работаю тут недавно, понимаете, в чем суть-то? Понятно, недавно работаете. А в какой организации? Любедевского. Город Любедевское, военкомат. А куда вы вообще звоните? В Финконт? К вам. Вы у нас должны обучаться, да? Да. Понедельник. Понедельник. Так. Семинары для бухгалтеров, юристов. Подробной программой. Все об изменениях налогового кодекса в свете федерального закона 229. От 27.07.2010 год. С 1 октября 2019 год. С 10 до 16.00. Вот. Ну. Ага. Так. Сейчас, одну секунду. А вы в какой компании сами работаете? Наименование компании? Любедевского. Люберецкий, я не очень понимаю вот наименование. Да, да. А что такое Люберецкий? Как его? Я не издеваюсь, я не знаю даже, как вам ответить. Я поняла. Вы наименование организации. Вы работаете в какой-то компании, вас отправили на обучение? Правильно я понимаю? Да. Так, а наименование компании, в которой вы работаете? Любилевского. Ну, как вам сейчас... Простите, пожалуйста, я вот, к сожалению, не понимаю то, что вы произносите, но вот при всем моем желании... Как вам объяснить-то по-человечески, я даже не знаю. Ну? А вас как зовут? Макарчан Леонид Самвелович. Макарчан Леонид Самвелович. А вы в Москву или в Петербург? А? В Москву или в Петербург собирались ехать? А к нам мы везде принимаем, и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Город Люберцы. В Люберцах мы, к сожалению, не принимаем. Мы... А? У нас, к сожалению, в Москве обучение, точнее, к счастью, обучение в Москве на Бауманской. А в Люберцах у нас нет никакого обучения. Ну... Да, вы, наверное, путаете, может быть, с кем-то нас. Нет? Вы в какую организацию собираетесь ехать? Я в Люберце нахожусь, а вы в Самаре находитесь, я понимаю. Мы не в Самаре, нет, мы в Санкт-Петербурге. Да. Да. Понятнее, можно пояснее сказать как-нибудь, или как-нибудь можно сказать, ну... В понедельник мне к 9 часам прийти. Куда прийти-то? Так а на какой курс вы едете? Чтобы я вам с удовольствием подскажу, куда прийти, но мне надо понять, куда вам идти. Адрес. Московская область, Аравийский район, поселок Тельм, деревня Чулкова. Это ваш адрес? Вы там проживаете? Да. Ну, понятно. Вы знаете, все-таки вот надо как-то более понятно, да, обрисовать, куда вы собирались, на какую обучающую программу и от какой компании, да. Да. Угу. К сожалению, без этой информации от вас не могу, скажем так, направить адресу. А? Да. Я понял вас. Да. Вы посмотрите, пожалуйста, в документах, если поймете, да, где вы обучаетесь, в каком учебном... А вы где наш телефон взяли? Давайте вот это уточним. Как его? Ага. Это как его? Звонок был. Мне просто звонили, вот, не знаю, или как его? Что ответить, даже не знаю. Кто звонил? Алексей. Алексей звонил. Ну, понятно, да. Знаете, у нас Алексеев нету. У нас нет сотрудника с именем Алексей. Я понял вас. Да. Вы посмотрите, пожалуйста, какие у вас документы, на какую организацию. И в эту организацию... Компания «Что делать консалт»? Здравствуйте. Да. Семинары для бухгалтеров, юристов. Я новенький. Я соединяю вас, пожалуйста. Добрый день, Ольга. Да. Алло. Ну мне куда прибыть-то? Вот в чем суть-то. А вы к нам на какое-то мероприятие записаны? Да. Семинары для бухгалтеров, юристов. Я понимаю. Пожалуйста, наименование. А? Наименование, пожалуйста, уточните, у нас много мероприятий проводится. Так. Семинары для бухгалтерии, юристов. Под новой программой. Я понимаю, что тематика для... налогового кодекса в свете федерального закона 229 от 27.07.2010 год. С 1 октября 1990 год. Здесь и до 16.00. Вот. Так, одну минуту. Да. Скажите, пожалуйста, На очное, то есть вас приглашали на семинар именно в учебный центр приезжать, или онлайн режим, то есть по трансляцию? Как его? Ну, я должен прибыть к вам. К нам, да? Да. А фамилию свою подскажите, пожалуйста. Фамилия моя Макарычан. Зовут Макарычан. Леонид. Отчество Самвелович. Так, вы обучаетесь у нас на каком-то курсе или вы на однодневный семинар записаны? Как его? Да. Ну, на однодневный семинар или на курс? Что да? Понятнее, можно пояснее сказать. Вы у нас записаны на мероприятие, которое будет одним днем проводиться или длительное, то есть в течение нескольких дней? Тут даже не написано, куда, кому, чего, понимаете? Не написано, да? Да. Так, точно с 10 часов? А? Точно с 10 часов? Да. А вы в какую компанию записаны? В какой учебный центр? Ну и что-то говорите, как вы говорите, да? Ну вы в какую компанию записаны? То есть обучаться в каком учебном центре будете? От какой компании? В какую компанию? Любелецкого. Так, с 10 до 6 вы сказали? Да. С 10 до 6 не проводится занятие у нас в понедельник. Вы, наверное, не в ту компанию звоните. Вы куда звоните? В какую компанию? Нет, издеваюсь я. Еще раз, в какую компанию вы звоните? Подскажите. Как вам объяснить-то по-человечески? Я даже не знаю. Ну вы в какую? Вы можете наименование организации назвать, в которую вы звоните? Да. Любелецкого. Не вашей компании, а нашей компании. Вот вы в какую компанию звоните? Я не издеваюсь, я не знаю даже, как вам ответить. Время 3 часа ночи, и я даже не знаю, как ответить вам. 3 часа ночи? Да. Время час 54, а не 3 часа ночи. Вы что-то путаете. Сейчас не 3 часа, а сейчас 4 часа. Ну. Полную свою фамилию, мой, что подскажите, я еще раз попробую вам помочь. Говорит Макарычан. Фамилия моя Макарычан. Макарычан, а имя отчество? Макарычан Леонид Самвелович. Почетче, пожалуйста, имя отчество. Фамилия моя Макарычан. Зовут. Я поняла. Леонид. Отчество Самвелович. Угу. Минуту. Да. Вы, скорее всего, ошиблись, вы у нас не зарегистрированы. Вы звоните, скорее всего, не в ту организацию. Где это находится 234-й кабинет? Москва, что ли, да? Москва. Но у нас не проводится мероприятие в понедельник с 10 до 6. А? У нас в понедельник с 10 до 6 мероприятия не проводятся, к сожалению. Вы никто что-то не путаете, начает, скорее не, всего. Никто не начинает. Ну и что-то говорите, как вы говорите, да? Семинары простите, я вас не понимаю. Семинары для бухгалтеров, юристов. Подробные программы на... Так, все об изменениях налогового кодекса. Это вы откуда читаете? У вас листовочка какая-то? Да. Вот сейчас мужчина да? мне передал. А кто вам ее дал? Алексей. Угу. А вы в какой компании работаете? Как его? Я работаю да, недавно, понимаете, в чем суть-то? Я понимаю, что недавно работаете. А в какой компании? Любилевского. Какой? Какого? Любилевского. Почетче, пожалуйста, очень плохо вас слышно. Как называется ваша компания? Как вам объяснить-то по-человечески? Я даже не знаю. Вы объясните как-нибудь. Я понимаю, что... Я не понимаю вас, вы в какой компании работаете? Я не знаю, как его? Что ответить, даже не знаю. Должен. Ну как, в чем суть? Я вас спрашиваю, в какой компании вы работаете? Я понимаю, что это как его... Я в Люблинске нахожусь, мне звонят. Угу. Ну... Ясно. Ну, давайте я постараюсь разобраться в вашей ситуации, да? Да. И вам перезвоню обязательно. Всего доброго. Я понял вас. До свидания.